Он догадался, почему смеялись окружающие. Проститутка чуть поразмыслила, выплеснула воду и скрылась в палатке. «Они используют одну и ту же воду несколько раз», — простонал Андер. Изин не успел ничего ответить. Проститутка вернулась с тазом. Изин всмотрелся в воду. «Кажется, чистая». «Поторопись, пора», — подтолкнул его Андер. Проститутка кивала. Изин наморщил нос и медленно погрузил в воду обе руки, вымыл ладони и предплечья, мокрыми руками пригладил волосы, смыл оставшуюся на пальцах сажу. — Все, спасибо. Андер сунул женщине несколько кусочков меди, собранных из мешков утром. Она спрятала медь, забрала таз с водой и ушла. — Пойдем, — сказал Изин. — Пойдем. — С Дураном что? — Думаю, надо просто не дать ему раскрыть рта, это несложно. Неплохая идея. — согласился Андер. Споры в совете продолжались уже 2 часа, но ничего существенного так и не было сказано. Вожди обсуждали хозяйственные вопросы, сообщили о своих потерях и состоянии людей. Войско ячменного зерна понесло самый тяжелый урон, потеряв 3/4 состава. Храм Ниппур был переполнен ранеными, но еще больше увечных разместили на постоялых дворах и в борделях северной части города. Уход за этими людьми оставлял желать лучшего. Вся надежда на родственников. — Что будем делать с нашими погибшими героями? — спросил Кадеш. Изин из-под лобья взглянул на Андера. Тот кивнул. Все развивается по плану. Сначала расшевелить жрецов, раздуть эмоции, потом пустить энергию в нужном направлении. Если пролазы и мелеш не подведут, все пройдет гладко. Для принятия решений не требуется подавляющего большинства. Чем больше разброд, тем лучше. Главное внимание в плане уделялось Ниппур. У нее самая громкая глотка, ее уважают и боятся. Необходимо любыми средствами убедить Ниппур двинуться на Дагонор. О мертвых позаботятся их братья по вере, как и всегда, — ответила Ниппур. Смотрела она, однако, не на Кадеша, а на одну из своих жриц. Рядом с нею стоял Мелеш с нафабрными усами и в шелковой рубахе. Похоже, даже браслет свой надраил ради такого случая. Мелеш положил руку на плечо молодой жрицы и пытался привлечь ее к себе. Смелый жест, даже, можно сказать, скандальный. Жрица сопротивлялась, отталкивала вора ладонями, однако не слишком активно, да еще и улыбалась. Ниппур встревожилась. — А как мы отличим верных Баал от верных Молоха? — сварливо прошамкал Кадеш. — Или Каллы, или других храмовых сект? — Есть способы. Так расскажи нам о них, почтенные. По толпе пронесся ропот. Андера вопросы загробной жизни совершенно не волновали. Его и различия между культами беспокоили лишь постольку, поскольку их можно было использовать в своих интересах. Одни боги требовали прикрывать голову, другие — наоборот. Кто-то одевался подчеркнуто просто, другие, напротив того, стремились роскошно наряжаться. Некоторые считали своих богов мужчинами, однако большинство поклонялось женским божествам. Надо было расспросить Изина, в чем отличие его храма от остальных. Он, конечно, понесет известную чушь об истинной вере, но все равно интересно. — Мы не сможем опознать всех, — продолжал Кадеш. — Иные так изуродованы, что их матери не в состоянии узнать.